Региональное уведомление. Лидер поселения Антиохия Марсу инициирует совет лидеров поселений. Для встречи будет арендовано подпространство зал переговоров плюс продуктовые ассорти. Цена для каждого участника будет составлять 100 ЦВ. Принять отказаться. Принять. Встреча состоится через 47 часов 59 минут 15 секунд. А это уже интересно, давно пора. Как-никак уже больше 2 месяцев прошло с начала апокалипсиса. За этот период все успели хоть как-то обжиться и минимально настроить быт, потому настала пора выстраивать внешние взаимоотношения с соседями, но вернемся к делам поселения. Также не стал жадничать и купил еще 2 жилищных модуля, первый был на 250 человек, дополнительно оснастил его артефактами, водоснабжение, канализация и освещение, на минуту. Цена артефактов и накопителя вышла дороже самого модуля, и того он мне обошелся в 10 119 СВ, второй с аналогичным функционалом обошелся в 7300. Конечно, жаль было отдавать такие суммы, но комфорт людей сейчас не менее важен, главное правильно их мотивировать, а также дать то, что они готовы будут защищать. Приобрел постройку школы Бн-73, стоимостью 5900 с учетом артефактов, и детский сад Детект 1395, стоимостью 6700. Детский сад был меньшей площадью в сравнении со школой, но туда решил сразу приобрести синтезатор Пиши, чтобы дети точно не остались голодными. Итого получалось 30019, но радовало только то, что на счет поселения за это время поступило около 2800 ЦВ, здесь учитывались суммы, что сдавали инициированные, а также с продажи вещей на аукционе. По итогу получалось, что на балансе оставалось около 51 тысячи. На фоне общего развития, усилиями 2 магов земли, смогли разровнять землю, где раньше были 2 постройки, одна автомобильный салон, а вторая продуктовый магазин. На освободившейся земле буквально вчера установил 2 жилищных модуля, но уже для инициированных, чтобы выделить их заслуги перед поселением. Все-таки они создают не только безопасность жителям, но и способствуют пополнению казны. Сами модули были всего на 100 человек, но архитектурно, более красивыми и площадь внутренних помещений была значительно больше, тут уже имелись 2-3-комнатные квартиры. Оба обошлись мне в 24 200 и включали в себя полный набор артефактов, для обеспечения комфортных условий. Выдачу прав доступа каждому игроку и их семьям проводил лично, согласно общему вкладу, и знаете, оно того стоило. Я видел, что теперь эти люди действительно будут защищать что-то важное для себя, а не побегут, стоит им немного напугаться. Ну вот вроде и все, что хотел вам поведать, а сейчас я предвкушал важное для себя событие, а именно, преодоление действительно значимого порога в ловкости. И вот, расположившись в рабочем кресле у себя дома, вкидываю 8 очков в ловкость. Вы преодолели 4 и краткий порог параметра ловкость. Вы единственный на планете, кто смог преодолеть все грани профильного параметра. Дальнейший путь развития будет предоставлен при достижении значения в 220, который позволит вам перейти на иной уровень. Титул «Самый быстрый» переквалифицирован «Быстрее ветра» плюс 25 к скорости передвижения. Скрыть титул. На выбор инициированному предоставляются 2 способности. Мерцание – активное. При активации игрок становится нематериальным на 1М уровне на 2 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2-5 секунды, может быть преобразована в нематериальность, активная. При активации игрок становится нематериальным на 1М уровне на 1-5 минуты, но лишается возможности атаковать или отменить действие раньше окончания. Разовая активация потребляет 120 единиц маны. Откат 25 секунд. С потоком ветра, активная. При активации игроком, падение переходит в планирование. Разовая активация навыка потребляет 80 единиц маны. Время действия, до полного приземления. Откат 1-3 минуты. Ну тут однозначно с потоком ветра зачем приобретать 1 способность, на мой взгляд довольно бесполезную, если можно к уже имеющейся добавить что-то новое. Выбираю с потоком ветра. Титул оставить открытым. Принято. Это получается, мне теперь не страшно падение с любой высоты. Интересно, а если я в этот момент буду держать кого-нибудь на руках, способность будет работать? Надо будет проверить при прыжках с небольшой высоты. Встав с кресла, решил прогуляться по поселению. Приятно порой посмотреть, как меняются все вокруг общими усилиями. Но чуть не врезался в дверь, которая не успела еще до конца раскрыться, Так, надо привыкать к тому, что скорость движения стала быстрее. Решив осуществить движение на полной скорости, понял, что мир для меня еще больше замедляется, люди же словно замирают. В очередной раз я ловлю себя на мысли, что люди абсолютно не готовы ко входу нашего мира в сетку остальных. Если я со своим 67 уровнем для обычного человека недосягаем, то что может натворить тот же Клементин или встреченный ранее высший демон Гем? Очень надеюсь, что система будет и дальше учитывать эту разницу. С одной стороны, хорошо, что я встретил апокалипсис во Франции, погодные условия тут значительно теплее, нежели в родной Москве, даже с учетом того, что наступила осень, погода по-прежнему оставалась по-летнему теплой. Одним из важнейших людей для поселения помимо двух целителей являлся игрок Сумар, что взял класс с друида. Одной из его ключевых способностей являлось ускорение роста растений, за счет чего требовалось буквально полторы недели, чтобы созрели те же помидоры. Картошке требовалось около двух недель, а более мелким вообще неделя. Ограничивать свободу передвижения игрока мы не стали, хоть и переживали каждый раз, когда он выходил на очередную прокачку в город, уж больно воинственный, да и при разговоре парировал меня моими же словами о прокачке, тут я не мог с ним спорить, пришлось согласиться. Но охрану из 4 игроков в каждую вылазку к нему приставил, с этим не мог поспорить уже он. Вечером мы уже по традиции собрались у меня на кухне, где, распивая вино, обсуждали дела насущные, каждый делился своими планами, что сделали, что необходимо, ну и конечно каждый попрошайничал у меня что-либо на нужды своей зоны ответственности. Нам нужны спортивные площадки, чтобы дети могли там проводить время, сейчас в поселении практически нет развлечений, кроме наблюдения за спаррингами бойцов. В очередной раз пыталась убедить меня Мирослава: «Милая, как только решим все производственные вопросы, так сразу выделю людей для возведения площадок, да хоть футбольного поля. Ты каждый раз обещаешь, но каждый раз слышу одни и те же слова. Мира, от твоей наивности у меня теплеет на сердце, так как это лучший показатель того, насколько людям комфортно в нашем поселении, что даже ты, как мой зам, забываешь, что снаружи ежедневно умирают люди и миру в привычном его понимании наступил конец. Вообще считаю, что детям с детства необходимо преподавать дисциплину и начинать хотя бы легкие тренировки по ОФП. Надо будет найти пару людей, кто разбирается в этом, и назначить их преподавателями. Эй, вообще-то ты мне доверил решение этих вопросов, позволь, я буду решать, что вводить, а что нет. В последнее время девушка из-за наших отношений, а также моей привязанности стала слишком много меня критиковать, а также оспаривать мои решения, это никаким образом меня не устраивало. Милая, вот именно доверил, будь, пожалуйста, добра помнить, что главой являюсь я, в данном случае оставляю решение вопроса за тобой, но можешь считать, что я дал тебе указание решить вопрос тренировок. На мои слова девушка лишь хмыкнула, показывая всем видом, что думает об этом. К слову, Рагнар также переехал ко мне в дом, потому как неделю назад решил вручить ему ленту. Все-таки мужик проявил себя одним из достойнейших людей, которого не смогли сломить, даже под пытками. За подобного рода разговорами пролетел вечер, а ночью Мира уже не была столь своенравной. Утро порой начинается не с кофе, так и в этот раз разбудил меня Эланса, который настойчиво тарабанил в дверь. «Тем, открой, пожалуйста». В полусонном состоянии назвала меня по имени Мирослава. Посмотрев на часы, удивился, дворецкий явно бы не стал беспокоить меня в 5 утра по пустяковым вопросам. «Доброе утро. Что же такого случилось, что ты так настойчиво тарабанишь в мою дверь? Ну, если бы ты не отключал уведомления, то смог бы прочитать, что тебе неоднократно писали». ХММ, зайдя в интерфейс, действительно увидел несколько сообщений от Рауля и еще от пары бойцов. Текст у всех был примерно схожим, а именно, Рауль сообщал, что не далее как полчаса назад к воротам подошла не просто группа, а толпа людей численностью около 500-600 человек, возглавляли процессию 9 инициированных. Также заместитель сообщает, что, как узнал, все это беженцы из небольшого поселения, которое они основали на выезде из Парижа. Что же заставило их покинуть насиженное место, Рауль не писал, потому ответив ему, что через 20 минут буду, пошел собираться. «Спасибо, Эланса, огромнейшая просьба, пока я одеваюсь, завари, пожалуйста, кофе». «Нет проблем, буду ждать внизу». «Мира, там, похоже, пополнение намечается, аж на 500 человек, я пока пойду пообщаюсь, а ты просыпайся, буду ждать тебя там». На месте был уже минут через 15, но так как народу на воротах было много, решил вначале не выходить к столпотворению на входе, а посмотреть за интересным действом со стороны. «Слышишь, Рауль, ты считаешь нормальным держать людей за воротами вот уже практически час, а если зомби или другие игроки нападут на нас? Прошу не нервничать, лидеру уже сообщил, скоро он будет здесь. Что у вас тут за лидер такой, которому плевать на человеческие жизни?» Судя по справке системы, говору назвали Пира, и был он 47 уровня, за счет чего выделялся среди здесь присутствующих. К слову, так как Рауль все свободное время уделял развитию поселения и лишь иногда выбирался на прокачку, уровень его был 34. Вообще мне не очень нравилось, что кто-то позволяет себе подобным образом общаться с представителем поселения, которое ты просишь о помощи. Попрошу быть более сдержанными в своих выражениях, ситуация внештатная, столько людей разом к нам еще не приходило, необходимо решение лидера по этому вопросу. Также здесь присутствовал Акрон с бойцами, наверное, только это и сдерживало столь большую толпу от своевольного вторжения. Ты понимаешь, что у нас дети, которые вот уже сутки практически ничего не ели. Тебе вообще все равно? Мда, если дело касалось решения каких-то производственных вопросов, документальных, то Рауль был как рыба в воде, а при общении с толпой явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ладно, не буду подвергать человека мука, пора выходить. Рауль, доброе утро. Расскажи кратко, что хотят уважаемые игроки. Добрые, эти люди проживали в 15 километрах на юго-запад, покинуть поселение их вынудили орки и гоблины, что буквально оккупировали ту территорию. Как интересно, я так понимаю, Пира, вы являетесь представителем людей, что находится перед воротами? Да, мы просим как можно скорее нас разместить, с нами много детей, которые не ели сутки, да и люди измождены, так как воды на всех не хватает. Мы обязательно вам поможем, пока идет проверка, людям раздадут воду, а детям еду. Рауль, можно тебя попросить заняться организацией? Конечно, по выполнению, напишу, ответил Рауль, после чего, выдохнув, удалился. Но как же, неужели вы оставите людей за забором и будете на это спокойно смотреть? Какая может быть проверка? Не беспокойтесь, рядом с поселением довольно безопасно, все зомби регулярно зачищаются, да и вы на что людям, если не способны их защитить? Решил немного поддеть игрока. На что это ты намекаешь? Ну, как минимум на то, что твои товарищи находятся не с простыми людьми, заботьтесь о их безопасности, а стоят передо мной, под прикрытием как минимум 30 игроков. Мы и сами способны себя защитить. Громкое заявление с учетом того, что ты стоишь под дверью моего дома и просишь помощи. Сам не понимаю, зачем начал столь по-хамски общаться с людьми, которые действительно оказались не в самой лучшей ситуации, но я никак не мог спустить того поведения, когда с Раулем общались словно с малым пацаном, от которого еще что-то требовали. В общем, я прекрасно понимаю вашу ситуацию, чтобы ускорить этот процесс, предлагаю пойти следующим путем. Сейчас к вам подойдет представитель из администрации, предоставит планшетку с бумагой и пищими принадлежностями, от вас прошу максимально подробно указать информацию на каждого инициированного, понимаю, что у всех есть свои секреты, достаточно будет указать имя, уровень и класс. Также важный момент, по неинициированным, можете раздать листочки, но необходимо указать на каждого человека имя, возраст, профессиональные навыки, а также один он или с семьей. Зачем вам наши данные? Насчет ваши ты, наверное, интересуешься именно инициированными? Да, по той простой причине, что мы ведем учет каждого игрока, что проживает в нашем поселении. Это способствует адекватному распределению задач, а также составлению статистики развития. Мы не собираемся становиться жителями вашего поселения, как только разместим тут людей, сразу уйдем. Хорошо, но в таком случае достаточно записать информацию по людям. Вам же могу пожелать успехов и беречь себя. Ты отказываешься впускать нас в поселение? Отказываюсь. В этот момент я увидел, как в руке Пира начинает формироваться огненный шар, потому поспешил охладить его. Не стоит делать поступков, о которых потом можешь пожалеть, сказал, смотря прямо в глаза игрока. Но, видимо, огненная стихия накладывает на характер игрока свой отпечаток, и моих слов оказалось недостаточно. Бойцы вскинули автоматы в направлении Пира, но я взмахнул рукой, давая понять, что все под контролем. Успокойся, чего ты хочешь добиться своими действиями. Я всего-навсего хочу, чтобы вы приняли всех этих людей. Что сложного, неужели нельзя потом сделать все ваши проверки? Друг, я понимаю, что ты переживаешь за доверившихся тебе людей, но для меня вы все не пойми откуда взялись, пойми и ты меня, безопасность всего этого поселения также возложена в первую очередь на мои плечи. Повторю еще раз, мирным людям ничего не угрожает, наши бойцы в случае нападения защитят их, лучше помоги ускорить процесс записи данных. Ну наконец-то, мои слова возымели отклик в голове парня, пламя в его руке начало успокаиваться. Будь по-твоему, но я запомнил, что ты пообещал. Иди уже, запоминатель, сказал я улыбнувшись. После столь короткого, но жаркого разговора помимо бойцов, все разошлись по своим делам. Я же направился в рабочий кабинет, раз сон мне уже не светит, то хотя бы делом займусь. Глава 5. Особо ускорить процесс не получилось, так как подчиненным Киры, что специализировались на инвизе, необходимо было время, чтобы послушать, о чем говорят люди и понять общий настрой. Пира, как бы это было неудивительно, являлся честным и справедливым человеком, но из-за взятого класса порой очень вспыльчивым и эмоциональным. Конечно, люди особо не вдавались в подробности, почему именно вчера они были вынуждены покинуть поселение, но часть людей говорили о том, что видели на подступах многочисленные отряды орков, и кстати эти представители, судя по описанию, были типичными зеленокожими. Уже к ночи, когда всех людей накормили и разместили, у меня в очередной раз состоялся разговор с игроками. Так куда вы решили направиться? Неужели есть место, где вас ждут? Мы с товарищами хотим вернуться, чтобы истребить орков, а также мелких уродцев, что им прислуживают. С запалом ответил мне огненный маг. Хорошая цель, но позволь предложу следующее. Завтра я убываю на встречу глав поселений, а послезавтра с удовольствием приму участие в вашей акции мести, поэтому предлагаю вам до этого времени побыть гостями в моем доме и немного передохнуть. Видели бы вы, с какими глазами смотрели товарища Пира, конечно им хотелось нормально поесть, выспаться, а не плестись в обратном направлении на ночь глядя и спать, постоянно выставляя дозоры. Спасибо за приглашение, с удовольствием побудем гостями в твоем доме и можешь не волноваться, проблем от нас в поселении не будет. О, за это я не переживаю, ответил улыбаясь, при этом максимально обнажая клыки, отчего игроков немного передернуло. Тогда прошу за мной, заодно проведу вам небольшую экскурсию. Пока следовали к дому, написал Аланса, дав указание готовить стол на 14 человек, параллельно рассказывая и показывая, что мы успели возвести или возделать. Также показал, в каких условиях живут у нас бойцы, продемонстрировав работу артефактов. Пир рассказал, что официальный статус поселению не успел присвоить, так как необходима была численность в 500 человек, и вот на днях к ним как раз примкнули 60 страждущих, что позволяло наконец-то официально зарегистрировать поселение. Все планы были разрушены появившимися отрядами орков и гоблинов, которые все ближе подступали к поселению. Численность каждого отряда была от 20 до 40 воинов, всего насчитали 12 отрядов, объективно в 9 игроков против стольких не выстоять, просто задавит числом. Помимо этого, посетили тренировочную площадку, тут уже тренировались жители, что только недавно прошли инициацию. Уровень прочих не превышал 12. Брендон, а сам не хочешь размыться? Если ты намекаешь на себя, то это будет довольно быстро, не успеем размяться. Хэймэм, не попробуешь, не узнаешь, ну так что, ну раз гость просит, то как я могу отказать, пойдем. Встав напротив друг друга, по команде одного из присутствующих тут дежурных тренеров, мы начали бой. Ну как начали, я дал пира начать, хотел посмотреть, чем он собирается меня удивить, и знаете, парень реально силен. Сформировав пламенную стену, запустил ее в меня, это же просто фарм-машина, таким скиллом можно орды зомби выкашивать, но вот незадача, я самый неудобный противник для подобного рода инициированных. Не став телепортироваться, активировал мерцание, двигаясь навстречу игроку. Преодолев стену огня, оказался рядом с Пира, который, видимо, настолько был шокирован, что, выпучив глаза, просто разглядывал меня, направив пистолет в голову игрока, произнес: «Убит». От произведенного эффекта на лицо само собой наползла улыбка. «У тебя резист к огню, что ли?» «Все несколько иначе, думаю, у каждого могут быть свои секреты, но стоит подметить, ты просто машина для убийства противников, если они идут толпой. Ты не видел дракона в его исполнении, вот где настоящая мощь», подметил Буллит, который был в группе пришедших игроков. «Время уже к ночи, вы с дороги так еще и весь день на ногах, пойдемте уже к дому», Аланса наверняка накрыл на стол. Когда шли по территории дома, дверь вовнутрь нам отворил Аланса. «Приветствую, уважаемые», в своем фирменном стиле проговорил вампир. «Брендон, остальные уже ждут в обеденном зале». «Спасибо, совсем забыл им сообщить, если честно. Созерцая свой дом впервые, я наверняка выглядел подобным образом». Гости, приоткрыв рты, разглядывали внутренний интерьер. «Ну да, раньше это мог себе позволить лишь какой-нибудь миллионер, а сейчас любой достаточно сильный боец может жить, как бизнесмены до начала апокалипсиса. Ну наконец-то, мы уже думали начинать без вас». Кира, как и прежде, в своем репертуаре, слова девушки я проигнорировал, не стоит устраивать наши пикировки при посторонних. «Располагайтесь, где будет удобно», указал гостям, а сам занял место во главе стола. Какое-то время за столом царила абсолютная тишина, которую нарушали постоянные стуки вилок о тарелки. «Обязательно поинтересуюсь у Эланса насчет того, где же он заказывает столь вкусные блюда, даже в ресторане, что располагался в центре Парижа, не готовили настолько хорошо, возможно, весь секрет в магии». Устоявшуюся тишину первой, как бы это было ни удивительно, нарушила Мирослава. «Милый, очень прошу подсказать уважаемым гостям, что откровенно пялиться на чужих девушек, довольно некультурно». Погрузившись в свои мысли, которые касались предстоящей встречи, совсем не заметил, как присутствующие за столом игроки в наглую разглядывают Мирославу. Конечно, я их понимаю, в это время трудно встретить ухоженную красивую девушку, а чего стоит спортивная фигура, которую девушка умело подчеркивает нарядом. «Уважаемые», Мирослава верно подметила, «невежливо бросить похотливые взгляды на хозяйку дома, в котором вас приютили. Все ребята, как и я с Мирой, были довольно молодыми, самому старшему на вид было около 25-27 лет. Стресс, а также отсутствие секса делали свое дело. После моих слов парни смутились, часть из них даже извинились, сказав, что просто подчеркнули, что Мирослава хорошо выглядит и ничего более. Пира, расскажи мне, что планируешь делать после того, как мы надерем зад зеленокожим. На самом деле так далеко в будущее я не заглядывал, первичная цель — это орки и гоблины, а там уже как пойдет. Может, отстроим поселение заново, а может, пойдем дальше. Ты же понимаешь, что поселение — это люди, а не факт наличия домов, окруженных забором. Тех, что ты привел, навряд ли сможешь забрать с собой и не потому, что их кто-то станет удерживать, а потому, что на данном этапе ты им и близко не дашь того комфорта и защиты, что они получили здесь. Потому предлагаю тебе по возвращению вступать в наши ряды, с вашими навыками не пропадете, но зато будете знать, что у вас есть теплый и уютный дом. Опять же, у нас очень много свободных девушек, что точно обратят внимание на таких сильных воинов и магов. Сначала подумал, что про девушек было лишнее, все же у нас тут не бордель или рынок, но то, как загорелись глаза игроков, понял, что это самый весомый аргумент из прочих. Ну да, снова забыл, сколько нам всем тут лет. Ты абсолютно прав, Брендон, но позволь нам подумать до твоего возвращения, мне необходимо посоветоваться с моими товарищами, сам я не могу за всех решить. Договорились, вернемся к этому разговору после моего возвращения, тогда выпьем за знакомство, сказал я и приподнял бокал. Система уведомляет инициированного, что через 01 час 59 минут 48 секунд вы будете перемещены в зал переговоров, завершите начатые дела и займите удобное положение. Что они понимают под удобным положением? По-моему, самое удобное положение — это лежа, значит ли это, что в локации я окажусь также лежачим? Умею же я порой заморочиться по каким-то глупым вопросам. Уведомление застало меня в рабочем кабинете, который располагается у меня дома, в администрацию предпочитал особо не ходить. Кабинет главы я отдал, угадайте кому? Конечно же, Кире. Ее служба сейчас насчитывала самый большой штат, отчего требовался просторный кабинет для проведения совещаний. Сидя в кресле и распивая кофе, просматривал виртуальную карту поселения, планируя, куда в первую очередь сдвигать границы и как лучше разместить новые постройки, с учетом засеянных территорий. Не нужно забывать о том, что я обещал Мирославе построить площадки для детей, про футбольное поле я, конечно же, загнул. Но вот установить спортивную площадку и пару городков считаю необходимым. С приходом новых поселенцев, Детей стало еще больше, и если для ребятам 6-7 лет уже можно организовать тренировки и прививать дисциплину, да малышам хочется резвиться и играть, а я как лидер должен это обеспечить. Также для меня был немаловажным вопрос скорейшего выхода к реке, но проблема была в домах и прочих постройках, что преграждали нам путь. По-хорошему все это я приказывал сносить, так как старые дома нам сейчас не нужны, приобретенные через интерфейс гораздо лучше и более оснащенные. Два мага земли сейчас и так активно разравнивают землю и занимаются укреплением заборов по периметру. Кстати о заборах. Усилиями этих самых магов, забор у нас частично каменный, высотой 2-5 метра, но процесс это очень долгий и требующий колоссальной концентрации от магов. Все же прямое управление землей это вам не заготовленные заклинания использовать. О том, что маги помимо применения способностей, могут также управляться собственной стихией, опытным путем выяснил наш единственный и неповторимый друид. Таких людей, как этот мужик один на миллион. Порой удивляюсь, как в одном человеке уживаются усидчивость и кропотливость, с его жаждой постоянных битв. Через два дня у нас запланировано мероприятие, где я хочу подарить ему личный дом, а пару дней ему дал, чтобы определился с территорией. Это меньшее из того, как мы можем отблагодарить мужика за вклад в развитие поселения. Стоит отметить, что овощи, которые были выращены под действием магии, имеют более насыщенный запах и вкус, нежели мне доводилось есть раньше. Перемещение застал все так же сидя в рабочем кресле, после уже привычного ощущения падения, осознал себя стоящим в большом зале, оформленном в восточном стиле. Осматривая убранство, первым, кого рассмотрел, был Марсул, который являлся организатором мероприятия, выглядел довольно необычно, метра два ростом, при этом довольно мускулистый, кожа была смуглого оттенка, также мужик обладал 49 уровня, что являлось довольно достойным показателем. Стол, который ломился от обилия еды и напитков, был круглым, вокруг были расставлены просторные кресла, поверх которых лежали декоративные подушки, не хватает только кальяна, чтобы прочувствовать атмосферу. Помимо упомянутого мной Марсула, здесь присутствовали еще 7 других лидеров. Вообще не думал, что в Париже сформируется так много поселений, но мало ли, что я себе там думал. Помимо мужчин, тут также присутствовали две дамы, одна из которых была уже довольно состоявшейся женщиной, на вид около 40 лет, а вторая была девушка, точный возраст которой определить затруднялся, ей могло быть как 25, так и 30. Некоторые были удивлены данному факту, что среди присутствующих имеются женщины, о чем не постеснялись сообщить вслух. Вообще, в современных реалиях вполне нормально, что поселение может возглавить девушка. Также Кира, если бы не ее взбалмошный и неусидчивый характер, сама могла стать лидером. Вот все, что связано с боями, это точно про нее. На новой для себя должности Кира прекрасно справляется со своими обязанностями и делает это с большим энтузиазмом и отдачей. Но вернемся к начавшемуся конфликту. Я не понял, у нас тут деловая встреча или увеселительное мероприятие, кто пригласил сюда Путан? Говорившим являлся худощавого телосложения мужчина, которого звали Пуля, как символично, уровень 51. Судя по экипировке, могу предположить, что он, как и я, прокачивался в ловкость. Первой не сдержалась более старшая дама, которую звали Агнес, 49 уровня. Насколько мне известно, в современном обществе путан мужчин порой не меньше, нежели девушек, а судя по твоему обтягивающему наряду, малыш, у меня напрашивается вопрос, за сколько отлижешь? Я то думал, что сейчас дамы накинутся с воплями, но Агнес спокойно, без лишних нервов, заставила мужика побагроветь. Возможный конфликт предотвратил Марсу, похлопав в ладоши, организатор заговорил: «Уважаемые, среди нас присутствуют достойные люди, которые, уверен, являются сильными игроками и умными людьми, иначе бы не занимали пост лидеров не стихийных поселений, а тех, что официально были приняты системой. Потому прошу отнестись друг к другу с уважением, присаживайтесь, дорогие, за стол, все разговоры считаю лучше вести на сытый желудок». Подав пример остальным, первым выбрал себе место, после чего расположился на кресле, насколько же оно удобное, хочу себе в кабинет такое же. По правую руку от меня разместился сам Марсул, а слева расположился Готье, уровень которого был 53, судя по бледности кожи, я было подумал, что он тоже относится к расе вампиров, но статус показывал, что последний является человеком. Кушать решил не торопясь, по чуть-чуть смакуя блюда, что имелись на столе. Неудивительно, что я привлекал большинство взглядов, уровень и раса явно вызывают вопросы. Буквально через минут 25 Марсу решил нарушить тишину. Уважаемые, как всем известно, я являюсь инициатором сегодняшнего мероприятия, данное желание возникло на почве того, что больно смотреть, как цивилизация скатывается в прошлое, как люди убивают друг друга за банку тушенки. И ладно бы только это, в последнее время участились стычки с различными расами, начиная от гоблинов, заканчивая волколаками. Такими темпами наша раса перестанет существовать, и если сами себя не истребим, то это сделают пришельцы. Марсу, что ты понимаешь под словом «объединиться»? Решила уточнить Агнес. О, тут все довольно просто, все поселения Парижа должны слиться воедино, но это не значит, что вы перестанете быть главами, нет, просто система финансирования и управления будет единой, каждый из вас останется отвечать за свой, не побоюсь этого слова, город. А подчиняться эти руководители будут, видимо, тебе? С ухмылкой спросила Агнес. Смею предположить, что Антиохия сейчас является самым густонаселенным поселением, численность которого насчитывает 39 000 человек. Количество инициированных у нас, думаю, также более чем в других поселениях. Эту цифру, если позволите, сообщать не буду. Соответственно, Антиохия сейчас не только самая густонаселенная, но и самая боеспособная. Согласитесь, справедливо, что самый сильный должен стать во главе. Тем более обещаю не принижать ваши права, как руководителей. Только платите деньги и предоставляйте ваших воинов на нужды Антиохии, сказал Готье, с маской безразличия на лице. Ты, старик, видимо, наивно предположил, что количество игроков и сборища нахлебников лично меня впечатлит, но смею тебя разочаровать, я более чем уверен, что большинство твоих бойцов – обычные посредственности. Прищурившись, Марсул ответил Готье. Молодости присущи поспешность, вспыльчивость, неуважение к старшим, но на этот раз я прощу твою глупость и повторю, что люди смогут выжить, только объединившись, и если тебе плевать на судьбы простых людей, то так и заяви. Старик, не строй из себя благодетеля, я, может, и молод, но достаточно насмотрелся на подобных тебе, стоило даже апокалипсису наступить, а такие, как ты, уже у власти. Сказав, сплюнул Готье. Обещаю, ты поплатишься за свое оскорбление, не выдержал Марсул. Они еще долго продолжали поливать друг друга грязью, но так как я сидел между ними, в какой-то момент мои нервы не выдержали. Заткнитесь, не ты ли, Марсул, говорил о взаимоуважении, а сейчас как портовый грузчик поливаешь оппонента грязью? Да и к тому же, не успели мы толком познакомиться, а ты уже пытаешься всех подмять под себя, это даже оскорбительно. Не знаю, как здесь присутствующие, но если это была основная причина встречи, то не вижу смысла что-либо обсуждать с тобой. Я поддерживаю, что люди должны объединиться, но каждый имеет право на свободу и самоопределение, никто не мешает нам наладить взаимную торговлю, а также обмен опытом, ведь инициированные делают только первые шаги на пути своего развития. Сделав паузу, вновь продолжил. В общем, если мы понимаем, что вот она самоцель, то я вношу следующее предложение: в каждом поселении открываем консульство, в которых будут работать по каждому представителю от дружественного поселения. Эти игроки будут поддерживать взаимосвязь в части торговли, боевой взаимопомощи и т.п. Уверен, что в скором времени мы наладим систему порталов, а также водное сообщение, и тогда перемещения будут более комфортными. «Я абсолютно не согласен с тобой, парень», — ответил Марсул. «А мне твое согласие до лампы», — я обратился ко всем здесь присутствующим. «Я поддерживаю Брэндона», — ответил Фархад, 51 уровня. «Мы должны строить взаимоотношения на дружбе и поддержке, а не подчинении и выкачивании ресурсов». Уважаемый Марсул, видимо, увидел здесь недостойных, раз позволил себе озвучить подобное. «Тоже за», — ответил Агнес. «Парень здраво рассуждает», — поддержал Пуля. «Хорошо, что есть тут много адекватных, появляется надежда на будущее, я за», — ответил Готье. «Мы также согласны объединиться», — ответил Лимп, 48 уровня. Анкеты Лукьер взяли паузу, чтобы обдумать предложение. «Ну, раз все высказались, то предлагаю перейти ко второму этапу переговоров. Глава 6. Неужели вы не понимаете, что, играя в местных царьков, мы так и останемся раздробленными? Только в единстве люди смогут дать достойный отпор как нежити, так и вторженцам. Не знаю, в курсе ли вы, но только за последнюю неделю были уничтожены более 4 стихийных поселений, выжившие из которых влились в Антиохию. То же самое ждет и ваше поселение. Не забывайте, что впереди 3 и 4 этапы. Как дался переход на второй этап, говорить, наверное, никому не нужно. Конечно, зерно истины в его словах было, но абсолютно точно уверен, что дела людей заботит лидер Антиохии во вторую очередь. Потому решил пойти на провокацию. Марсу, я согласен с твоими словами в части объединения людей, маленьким поселением действительно тяжело будет держать оборону от множества вторженцев, а также других напастей. Остальные лидеры очень выразительно на меня посмотрели, ведь только недавно я говорил обратное. Но тебя я не вижу своим лидером, считаю, что людей должен возглавить самый сильный из нас, ты таким явно не являешься. Ты думаешь, что твой уровень тебе что-то даст, щенок, а ты проверь, улыбаясь, ответил игроку. Ну что ты такой нерешительный, здесь запрещены конфликты между инициированными. Какая досада, ты скажи мне координаты и сразу после встречи, я наведаюсь к тебе и ты покажешь мне всю мощь твоей армии. Улыбка моя стала кровожадной, особенно выделялись на этом фоне клыки. Созубастая, думаешь, что сможешь меня напугать? Приходи, я затолкаю кол тебе в пасть. Посмотрим, как ты продолжишь улыбаться. Телепортировавшись к заправое плечо Марсула, проговорил чуть тише. Тогда жди, посмотрим, как ты держишь свое слово. Вернувшись на прежнее место, тем же способом, обратился к остальным здесь присутствующим. На самом деле в словах лидера Антиохии есть истина, но также я понимаю, что все здесь присутствующие приложили слишком много сил как на собственное развитие, так и на развитие поселения, потому всем согласившимся предлагаю первым делом назначить 5 человек, каждого из которых направить в дружественные поселения. От себя лично обещаю построить консулам отдельное здание, где они смогут не только работать, но и проживать как сами, так и с семьями, но если таковые будут, прошу сообщать заранее, так как от этого зависит, какое количество помещений мы выделим. Выпив немного вина, продолжил говорить. Вторым важным делом является транспортное сообщение. Телепорты хоть и будут, но они рассчитаны больше на перемещение людей, но никак не на габаритные грузы. Да и сколько времени точно потребуется для создания портальных площадок, вопрос еще тот. Конечно, есть телепорты, что способны перемещать целые армии, но такие нам в ближайшем будущем будут недоступны, потому даже заикаться об этом не стал. Готовьте 6 человек, мы также согласны, сказал Лукьер. Но добавлю, что наше поселение тоже планирует открыть для себя водное сообщение, потому этот вопрос необходимо будет проработать. Анкет, сколько времени тебе необходимо, чтобы принять решение? Спросил Лукьеру единственный неопределившийся. Моя должность довольно номинальная, решения принимаются 5 избранниками, в число которых я вхожу. По возвращению, мы проведем совет и проголосуем. Лично я поддерживаю вашу идею. Ребятки, прежде чем строить далеко идущие планы, может обсудим, что будем делать с организатором этой встречи. Привлекла наше внимание Агнес. Кстати о нем, после разговора со мной, Марсул предпочел покинуть зал переговоров, ну и скатертью дорога. В наступившей тишине было слышно только, как пуля поедает ножку какого-то животного, очень похожего на курицу. Никто не желал высказываться по данному факту. Неужели всем нечего сказать? Агнес продолжала упорствовать. Да пошел он, что о нем говорить, высказался Готье. Не думаю, что он настолько глуп, чтобы пойти против объединения. Потому считаю, что можно о нем пока забыть. Это ты так говоришь, потому как твое поселение находится от Антиохии на другом конце города, наши же поселения располагаются всего в 3 километра друг от друга. Лично ты сможешь прийти на помощь в случае столкновения? Не думаю, пока вы соберетесь, мое поселение перестанет существовать. Чтобы не порождать конфликты в только-только сформированном объединении, решил немного вмешаться. Милая Агнес, успокойся. Я думаю, что в скором времени мы решим этот вопрос. Обязательно наведаюсь к ним в гости и не уверен, что после моего визита Марсу останется лидером. Уверен, есть более достойные люди на эту должность. Проговорил чуть улыбаясь. После моих слов было заметно, как дама заметно расслабилась. Тогда буду ждать новостей, сказала Агнес, даря мне очаровательную улыбку. Около 6 часов мы потратили, прорабатывая условия взаимодействия, но не забывали также прерываться на еду и алкоголь. По итогу, не позднее чем в течение 3 дней, к нам должны прибыть 6 консулов. Также Лукьер пообещал прислать специалистов по катерам и яхтам, хоть поселение еще не расширилось до реки, но расстояние оставалось небольшим, потому решил начать строить порт уже сейчас. По итогам переговоров каждый сформировал таблицу с наименованием поселений Парижа, а также количеством населения. Домой вернулся дико уставший, но удовлетворенный достигнутыми соглашениями. И, конечно же, по возвращению меня буквально закидали вопросами, но, сославшись на усталость, ретировался, пообещав, что на все вопросы отвечу завтра. Пролежав в ванной около часа, решил заняться изучением собственного таланта в магии крови. Очень уж меня зацепили слова об управлении стихией без применения способностей. Весь оставшийся вечер и всю ночь потратил на это, но значимых результатов достигнуть так и не смог. Единственное что, порядочно возрос контроль крови во время применения способности. Утром, собрал всех замов на завтрак, так сказать, обсудить рабочие вопросы в неформальной обстановке. Как и обещал, ответил на часть вопросов, при этом кратко поведав итоги переговоров. Попросил Мирославу и Рауля подготовить компетентных людей, у которых есть опыт административной деятельности, а также опыт коммуникаций, срок установил в 2 дня. Тем более трое кандидатов очевидно уже есть, но не думаю, что эта троица будет рада такому повороту. Закончив завтрак, вспомнил про обещание, после чего встретился с Пирой и его товарищами. «Привет, ну что, готов к выходу?» – спросил его. «Уже?» – с растерянным взглядом спросил у меня маг. «А ты когда хотел? Я обещал тебе по возвращению. У меня на последующие дни слишком много дел, потому не вижу смысла откладывать». Посмотрев на своих товарищей, Пир ответил. «Через час будем готовы к выходу». «Хорошо, тогда как соберетесь, выдвигайтесь, давай отмечу на карте, где мы с вами встретимся. Почему ты не пойдешь с нами?» «Пира, до места встречи уверен доберетесь сами, а у меня есть еще пара дел, которые требуют моего присутствия. Если ты переживаешь, что вам придется сидеть и ждать меня, успокою, я вас догоню довольно быстро. Кстати, Кира и Рагнар пойдут с вами, они изъявили желание тоже повоевать. С ними помимо прочего будут еще несколько бойцов, так что не заскучайте». Пройдя в рабочий кабинет, первым делом попросил Аланса заварить мне кофе, после чего, активировав интерфейс, приступил к проектированию здания для гостей, что скоро переедут к нам жить. Как мне сообщили, только 2 из 6 будут с семьями, соответственно для таких необходимы будут 2-комнатные квартиры, ну и помимо квартир, каждому представителю необходимы будут рабочие кабинеты. Вообще, с учетом на будущее, количеством помещений сделал вдвое большим, нежели необходимо сейчас, мало ли с кем еще мы решим заключить союз, опять же демократы еще не приняли решение. Классно, что в интерфейсе имелась функция проектирования здания с нуля, но стоило оно, конечно, гораздо дороже типовой постройки. Крышу сделал куполообразной, да и вообще, здание решил сделать круглой формы, пора добавлять новых архитектурных решений, а то все постройки, что успели, были слишком типовыми. Единственное, что добавляло необычности, это расцветка фасадов, но это за счет материала, из которого они были построены. С будущим посольством промаялся около часа, закончив с макетом, довольный откинулся на спинку кресла. Настало время самой постройки, для этого покинул дом и подошел к выбранному участку, который, кстати, располагался недалеко от ворот 1, тут как раз недавно разровняли площадку. Что проходящие мимо жители, что дежурившие на воротах бойцы, от удивления пооткрывали рты. Ну да, не каждый день буквально за минуты, перед тобой вырастает здание. Получилось, кстати, очень даже неплохо, в этом меня поддержали жители, что не скрывали своих эмоций от увиденного. Следом в списке задач значилась встреча с Раулем, нужно будет дать указание, подобрать мужиков, которые способны сделать причал в порту, которого еще не существует. Помимо причала необходимо будет построить временные склады и оборонные сооружения, соответственно на Рауля возложил задачу, подобрать человека, который бы отвечал за вводное сообщение, так как сам заместитель разорваться явно не сможет. Больше часа нам потребовалось, чтобы разрешить все вопросы, регулярно Рауль вызывал помощников, которым нарезал задачи, а я только диву давался, как у него тут все оптимизировано, в хорошем смысле. Посетив Мирославу, сообщил, что буду отсутствовать какое-то время, вопросов девушка особо не задавала, так как была уже в курсе предстоящей операции по истреблению зеленокожих вторженцев. «Будь осторожен, помни, что я тебя жду», – прошептала Мирослава, обняв меня. «Это знание греет мне сердце, не переживай, меня довольно сложно убить». после чего поцеловал девушку и направился к выходу. Ускорившись, довольно быстро нагнал игроков, они практически дошли до точки встречи. «Я полагал, что вы уже на месте, медленно плететесь. Ну мы не ты, не перемещаемся словно на ракете, к тому же пришлось пару раз прерваться на зачистку территории», — ответила мне Кира. «Двигайтесь в прежнем темпе, а я пока разведаю, что там за ужасные зеленые создания». Не врал Пира, когда говорил, что эти уроды стягиваются к поселению. Наибольшее скопление орков и гоблинов было как раз на территории, некогда принадлежащей людям. Наблюдая за возможным противником, испытал дикое отвращение. Понимаю, что сам не святой, но за одним из костров заметил вертел, на котором крутилось человеческое тело. С ними мы явно не сможем договориться с таким-то подходом к выбору блюд. Уровни гоблинов примерно от 30 до 45, орки же были не ниже 40 уровня. Ну да, теперь то я знаю, как они занижают реальные уровни, потому меня не смущал факт, что у большинства был 49. То тут, то там стояли самодельные клетки, в которых я заметил еще живых людей, разной степени целостности. Почему выразился именно так, а все просто, уроды порой отрезали людям руки или ноги, чтобы употребить в пищу, но чтобы еда долго не портилась, сразу не убивали. Злость клокотала в моем сердце, глаза застилала красная пелена. «Брендон, Кира, ускоряйтесь, я начинаю, всех зеленокожих в расход». «Кира, принято, скоро будем». Материализовав в руках освал, вскарабкался на некогда жилый дом и начал отстреливать сначала мелких уродцев. Спустя 5 минут и десятки убитых тварей, лагерь всполошился, но они не могли понять, откуда их настигает смерть. Я же тем временем, как отработанный механизм, продолжал планомерно истреблять гоблинов. Орки, видимо, поняли, что столкнулись с сильным противником, собрались в один строй и стали ждать нападения. Но до прибытия игроков, с ними в бой вступать пока не желал, продолжая отстреливать более легкую добычу. «Кира, мы на месте, что дальше?» «Брендон, гоблины, что еще не лежат мертвыми, попрятались, продвигайтесь вглубь, но не торопитесь, там вас будет ждать отряд орков, голов 70-80. Как встретите, сразу же атакуйте». Я же тем временем, активируя способность, собирал кровь из мертвых гоблинов, которая мне была нужна для осуществления одной задумки. Как только услышал, что товарищи начали, ускорился, после чего двумя телепортами поднялся ввысь, и за счет планирования опустился прямо в середину строя орков, в меня копья, мечи, но я создал вокруг себя щит из крови, вторым слоем начал формировать маленькие пули, состоящие из крови, помимо прочего напитывая их маной. Когда почувствовал, что вот-вот потеряю контроль от напитанной маной кровью, запустил ее во все стороны. Боже, как же это мерзко, тела орков от обилия красной смерти были словно решето. Пока часть воинов были еще живы, сближаюсь с ними, чтобы осушить, не только они могут быть хищниками. Осушив около 7 орков, которых посчитал самыми сильными, тут почувствовал себя словно шарик, который вот-вот лопнет, а шкала эволюции показывала 500-500. Убедившись, что товарищи добили последних выживших врагов, отправляю Кире сообщение, чтобы прикрыла, после чего нажимаю активировать. Тело словно пронзили 1000 игл, от боли сознание померкло. Первое, что увидел, придя в сознание, это пасмурное небо, дождь капал на лицо, вечно забываю прикрыть костюмом эту часть тела. Прислушавшись к телу, боли не ощутил, было лишь стойкое чувство голода. Странно, вроде же недавно не то чтобы насытился, а можно сказать переел. Посмотрев статистику, увидел, что своими действиями опнул 2 уровня. Мда, даже логи перечитал, чтобы подсчитать, сколько я убил, и получалось, что гоблинов я истребил 87 особей, а орков убил 54 воина, и за это всего 2 уровня. Хотя, что я жалуюсь, они все ниже меня, надо радоваться, что вообще что-то дали. Блин, если бы не чувство голода, то так и лежал бы, внутри впервые за долгое время было состояние умиротворения. Совсем забыл, что уже долгое время не раскидывал очки способностей, почему бы не сейчас. 3 очка вкладываю в биение сердца, 2 вкладываю в серию телепортов, 2 вкладываю в мерцание, 2 очка характеристик закидываю в интеллект. Артем Ястребов, 69 уровень, ник, Брендон, раса, вампир, эволюция, 0-1700, статус, чистокровный 2, стадия, чистокровные вампиры имеют иммунитет к солнечному свету, серебру, освещенной воде, а также зову старшего. Интеллект 17-25, сила 30-50, выносливость 24-25, ловкость 102-220, восприятие 20-25, скрытность 7-10, удача 1, мана 1500-1500, кровь 103 000, класс мастер пути, путь крови, способность преобразования управления активная. При активации инициированный может управлять кровью. Невозможно управлять кровью живых разумных. Активация навыка потребляет 1 йет крови каждые 5 секунды. Путь стрелка. Способность насыщения активная. При активации пуля заряжается энергией. Количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством потраченной маны. Активация навыка потребляет маны на откат 15 секунд. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве, активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 йет, маны 3 метра. Откат отсутствует. Количество активации ограничено количеством маны. Свободные очки характеристик 0. Свободные очки способностей 0. Титул. Быстрее ветра плюс 25 к скорости передвижения. Способности. Серия телепортов. За одно использование игрок может осуществить до 4 перемещения не более чем на 70 метров, каждое, на 4М уровне. Разовая активация навыка потребляет 34 единицы маны. Откат 3, 7 секунды. Малыш-крепыш, пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура, пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него. Патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10Го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Биение сердца, пассивное. На 3М уровне, инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 80 метров. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче потребление увеличено 2:1. Скорость поглощения передачи на 1М уровне 1 йет в секунду. Откат 6 минут. Регенерация пассивная. Восстанавливает инициированному любые полученные повреждения, расходуя параметр кровь. Укрепление костей, пассивное. На 1М уровне укрепляет кости инициированного, что помогает избежать перегрузок и травм. Мерцание, активное. При активации игрок становится нематериальным на 5М уровне на 2,2 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2,4 секунды. Крепкие ноги, пассивное. Укрепляет мышцы и связки инициированного, позволяя наносить более сокрушительные удары ногами. Также влияет на скорость бега и высоту прыжка. С потоком ветра, активная. При активации игрок падения переходит в планирование. Разовая активация навыка потребляет 80 единиц маны. Время действия, до полного приземления. Откат 1-3 минуты. Заметил, что у статуса чистокровный появилась приписка 2 стадия. Видимо, это зависит от эволюции. Особых изменений в себе не заметил, хотя что можно заметить, лежа на земле и пялись в дождливое небо. Брендон, все в порядке? В поле зрения появилась Кира, закованная в доспехи. Все в порядке, не считая того факта, что ты оставила меня лежать без сознания под дождем. На минуточку, это ты виной тому, что мы не могли уйти отсюда. Неужели вы беспокоились за мой сон и не хотели меня будить? Если бы, когда ты потерял сознание, кровь, что ты собрал, окружила тебя и не давала к тебе приблизиться, ощетиниваясь словно еж. Интересный факт, встроенная система защиты. Считай, что я поверил. И как долго я провалялся под дождем? Около 2 часов, но кровавый купол спал около 5 минут назад. Ребята пока разбрелись по округе, добивают орков и гоблинов. Кстати, это только часть воинства, причем меньшая. Один из выживших коротышек поведал нам, что орки двинулись в сторону оплота, или как они там себя называют. Ну, ближайшим к нам действительно является оплот. Как давно они выдвинулись, уродец сообщил. А хрен его знает, мелкая падаль не умеет считать. Говорит, на рассвете. Во сколько сейчас там рассвет? В 5 или 6 утра. Ну да, с учетом моего отсутствия, Выдвинуться они могли около 8 часов назад, с учетом того, что двигаются они большим отрядом, возможно, только-только достигли стен поселения. Будем вмешиваться, вот думаю, вы если и поможете, то только через час не раньше, с вашей-то скоростью передвижения. Ну теперь не ты один у нас мобильный, твои доспехи научились летать, у меня-то все по-прежнему. Смотри, все наиграться не может, показала в небо рукой Кира. И действительно на расстоянии метров 500-700 в небе летала огненная точка. Давно он так, минут 30 уже как, все наиграться не может. Я даже немного завидую парню, это надо же. Эй, не оскорбляй судьбу, ты и так впереди планеты всей, а еще удумал тут завидовать, постеснялся бы. Как дала бы тебе, вот и полетел бы. После этих слов на лицо само собой наползла улыбка. «Ты когда, кстати, успел тату набить?» – спросила меня Кира. «Какое тату?» – удивленно спросил я. «На руке, шутишь что ли?» Подняв руки над лицом, заметил, что на правой руке действительно красовалась S2. Если рассуждать логически, то это, видимо, обозначение стадии. То-то я заметил, как много вампиров ходит в перчатках, да тот же Эланса. Подарок системы. «Ладно, как закончите тут?» Займитесь прокачкой, раз уж собрались столь сильной группой, слышал на юго-востоке отсюда есть орда, с несколькими рыцарями. Только будьте осторожны, некоторые рыцари перешли на 2 стадию, могут нашинковать вас. Весь день без постоянной болтовни и совещаний, с превеликим удовольствием. Обещаю, что будем осторожны. Кто бы подумал, что человек будет настолько радоваться убийствам. Эй, убийство, это когда себе подобных, а тут очищение от скверны. Какие высокие слова, ну да, смотрю на тебя и прям вижу борца за добро и справедливость. Ладно, ты за старшую, а я, пожалуй, прогуляюсь до плота. Глава 7. Брендон, постой. Упал на когда-то аккуратный газон пира. Уф, тьфу, ну ты и быстрый, никак не мог за тобой угнаться. А что гнался то, с удивлением поинтересовался я. Хотел поговорить, без постоянного присутствия посторонних. Ты, наверное, хотел сказать, без присутствия твоих товарищей. Сказал парню, немного улыбаясь. Ну и это тоже. В общем, хочу извиниться за свое поведение в нашу первую встречу и понимаю, что заявись мы в любое другое поселение с такими требованиями, очень вероятно, что не то чтобы людям не помогли, а развязали бой. Я честно обдумывал твое предложение о переезде к вам и хочу сказать, что лично я согласен, мои товарищи же говорят, что сперва должны дойти до Антиохии, а после вернуться, там у них есть родственники, которым обязательно нужна помощь. Ты же, наверное, в курсе, какие порядки в этом поселении. Во-первых, очень рад, что такой человек, как ты, пополнит наши ряды. А во-вторых, тебе ни за что извиняться, все мы бываем эмоционально нестабильны, достаточно посмотреть на то, что происходит вокруг. Как ты заметил, я вообще человечности лишился. А по поводу поселения, если честно, то даже не интересовался, как обстоят дела в других местах. Своим больше интересовался, знаешь ли, тогда держу в курсе. Живут там по принципу феодализма. Марсул не так давно объявил себя королем, а сподвижникам раздает титулы, которые сам же и придумал. Часть людей вообще живут там в качестве рабов. Ахах, интересно, какие титулы он приготовил для других лидеров, граф, герцог, наместник. Хотя что-то в этом есть. Знаешь, не так давно что-то подобное зарождалось и в Атлантисе, но не сложилось. А вообще это закономерный итог, когда одни получают больше могущества, нежели у других. Раньше все мы были плюс, равны, из плоти и крови, а с нынешними способностями игроки для простых людей словно полубоги. Так что это закономерно, вопрос только в том, кто и как этим воспользуется. Никогда не думал с этой позиции, но это же несправедливо. Тут как посмотреть, вот ты чем занимался до апокалипсиса. Заканчивал университет и уже проходил стажировку в одной из корпораций по разработке программного обеспечения для очков виртуальной реальности. А во, достойно. Ну так вот, ты как и я не являлся каким-то бойцом или спецагентом, которого готовили к подобному, но мы смогли перебороть страх и через кровь и труд заняли свое место в этой иерархии. Сейчас как никогда видно, кто и кем является, это в мирное время можно скрыть свою натуру за маской приличия. В общем, Пира, мы с тобой практически ровесники, не заморачивайся по поводу вселенской несправедливости, главное, что мы отстраиваем поселение, опираясь на свои принципы, а другие пусть идут лесом. Похлопал игрока по плечу. Спасибо тебе, все, что сказал игрок, так мы и прогуливались. Отписался Готье, предупредив об опасности. Он подтвердил, что дозорные видели отряды орков, но не думал, что они решатся напасть на поселение. Готье, друг, сейчас бы твоя помощь совсем бы не помешала. Ты далеко, Брендон? В пути, постараюсь ускориться. Совсем поджимают, Готье. Воины у них не особо сильные, но вот шаманы призывают духов, которым нам нечего противопоставить, а достать самих шаманов не получается, увязли в бою. Пира, давай на взлет, надо нам ускориться, у них там жарковато. Нет проблем, ответил парень и взмыл ввысь. Смотрится, конечно, эффектно, интересно, каково это ощущение полета. Я же тем временем ускорился, не забывая применять телепорты. Уже когда до меня стали доноситься звуки боя, увидел впереди яркие вспышки, Пира за счет отсутствия препятствий, первым добрался и уже вклинился в бой. Когда моему взору открылась полная картина боя, я, если честно, был шокирован, не думал, что огненный маг настолько силен. В этот раз решил материализовать в одной руке пистолет, а в другую взял клинок, что сформировал из крови убитых орков, которых тут было вдоволь. Часть крови, что успел собрать, использовал как щит. Увидев самого здорового орка, что на моих глазах разрубил напополам двух игроков, рванул в его сторону. Удар секиры принял на щит, так как ноги были защищены меньше всего. Пускаю по три пули в область колен, слышу громкий крик рыкорка, но его мне совсем не жалко. Кровь, из которой состоял щит, обволокла секиру, не позволяя орку забрать ее обратно, но он не оставлял попыток высвободить свое орудие. Кровавым мечом отрубаю запястье, после чего наношу удар в область печени и в завершении захожу ему за спину и впиваюсь в плечо клыками, начиная выпивать его. В какой-то миг мир окрасился красными тонами и разум меня покинул, предоставив место инстинктам. Не понял, почему, что случилось. Я наблюдал за всем словно со стороны, а тело тем временем развоплотив, клинок и пистолет, начало убивать орков голыми руками, после чего осушать, что же будет, когда орки закончатся. Хоть я и понимал, что это мое тело, но смотря на него, мне становилось страшно. У здесь присутствующих нет шансов, если я не возьму контроль над телом. Поле боя превратилось в кровавую баню, с перерывами только на иссушение очередной жертвы. Пока я боролся за собственное тело, оно тем временем убивало орков, словно тряпичные куклы. У меня же хватило сил только написать сообщение Пира. «Брендон, быстро уводи людей, я не контролирую свое тело». Благо парень не стал играть в героя, и сразу же, прекратив сражение, направился к людям. Те тоже, понимая ситуацию, отступили под защиту стены, и скоро остался только я и пока еще живые орки. В отсутствии бойцов, все внимание орков переключилось на меня, но как бы ни старались, они элементарно не успевали отреагировать на мои действия, и тогда орки побежали, не разбирая пути, а я словно лютый зверь упивался страхом жертв, продолжая догонять убегающих. Я не в курсе, сколько это продолжалось. В какой-то момент разум просто померк, периодически осознавал себя, но перед взором мелькали силуэты, которые я собственноручно убивал, затем вновь наступала темнота. В себя пришел, находясь в незнакомом мне лесу. Одежда на мне отсутствовала. Проведя рукой по голове, ощутил, что не только одежда, но и волосы также отсутствуют. Вместо ногтей на руках красовались когти, длиной 5 сантиметров каждый. Вопросы в голове сменяли друг друга, но людей, что могли бы мне дать ответ, судя по ощущению, в округе нет. Обратившись к интерфейсу и прочитав недавние уведомления с логами, у меня внутри все похолодело. Инициированный Брендон самолично истребил всех жителей народа орков Рукскхая из системы B99H370. Отношения с представителями расы орк. Неприязнь. Ох, еть интересно, насколько большим являлось это племя. Во время перелистывания логов я не смог устоять на ногах и упал прямо там, где стоял. От морального стресса и осознания содеянного из глаз потекли слезы. Я просто чудовище, тут были тысячи орков, чьи жизни я оборвал. И даже тот факт, что мой уровень на данный момент является 149, нисколько меня не радует. Среди убитых были инициированные от 100 до 160 уровня, но, видимо, они не смогли ничего противопоставить животной ярости того, кем я стал. Как, черт возьми, такое вообще могло произойти? Почему вампиры не сказали о том, что я могу потерять контроль над телом?